На улице стоял туман. Далее, чем за 100 метров, ничего рассмотреть было нельзя. А в радиусе 100 метров находились типовые горские постройки из самана и камня. Забора вокруг моего временного прибежища я не обнаружил. Дверь выходила сразу на безлюдную сельскую улицу. Впрочем, не настолько уж и безлюдную. Неподалеку на лавке примостились трое здоровенных камуфляжных парней с автоматами и с любопытством наблюдали за нашими телодвижениями. «Я не охранник», — сообщил мужлан, подтащив меня к камуфляжным. Те моментально вскочили и изобразили стойку смирно. «Мене зовут Рашид». Подтолкнув меня к парням, он скомандовал по-чеченски: «Наручники снимите», что было незамедлительно исполнено. «Очень приятно, Рашид», — пробормотал я с удовольствием, растирая затекшее запястье. «Я рад, что ты такой понятливый. Возможно, и пороть тебя не будем, если справишься. Насчет «где мы» можешь не распространяться». Я с некоторым сомнением оглянулся. Что-то в расположении построек мне показалось неуловимо знакомым. Если бы не туман, я бы с уверенностью сказал, что это за населенный пункт. Благо, изучил тутошнюю географию не хуже самих местных жителей. Но это наверняка старый Мачкой, логово Зелимхана, его родовое село, где его слово является законом для каждого обитателя. Я бы, например, такого ценного пленника не потащил никуда, кроме как в такое вот надежное место. «Старой Мачкой, да?» — уточнил я на всякий случай. «Нет, дорогой, это не старый, не новый Мачкой», — серьезно глядя на меня, сообщил мужлан и вдруг начал разминать кисти. «Зелимхан сказал, что ты волк. Можешь хоть 5 самых сильных воинов рукам порвать, хоть 10. Я буду с тобой драться. Посмотрю, правильно сказал Зелимхан или нет». «Ты не прав, Рашид», — лениво запротестовал я. «В нынешнем состоянии драться мне совсем не хотелось, особливо с таким вот могучим мужланом. Не буду драться, сяду на землю и всех делов. В честном поединке горцы не бьют сдавшегося врага. Таков закон». «Я же сказал, слабый я сейчас. Прибьешь меня, а потом будешь перед Зелимханом отвечать. И, кстати, если это не старый Мачкой, то что это?» «Это челуши», — сообщил мужлан, внезапно подаваясь вперед и залепляя мне звонкую оплеуху слева, от которой голова мотнулась далеко в сторону. «Давай, Иван, дерыс!» У меня в буквальном смысле слова челюсть отвисла. Не от оплеухи мужлана, а из-за внезапного сопоставления фактов. Челуши, Рашид. «Значит, и мы в руках Рашида Бекмурзаева, знаменитого живодера и талантливого таксидермиста, страдающего, помимо всего прочего, патологической ненавистью к особям славянской расы. Ай, как нехорошо получилось-то! А кобура-то, кобура!» Ноги, без того слабые после вчерашнего, вдруг стали ватными. Случайность это или Зелимхан что-то насчет наших недавних пакостей на земле Рашида знает. И что ему наплел про нас двурушник Саид? Ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Ты что задумал, Зелимхан? Отдам я тебе 2 лимона, только убери нас от этого чудовища». Бац! Рашид отвесил мне новую оплеуху. Замешкавшись, я не успел сесть на землю, а чисто автоматически раскорячился в боевой стойке. Вот и получил. От этой могучей плюхи я рухнул на землю и вставать не пожелал. В голове закружились мириады созвездий. Парней на лавке вдруг стало 9, и они тройками поплыли по кругу. — Ты избиваешь беззащитного, Рашид, — заявил я. — Дай мне денек отлежаться, потом подеремся, посмотрим, кто кого. Проигнорировав мое замечание, Рашид ухватил меня одной рукой за куртку, другой за пояс штанов и швырнул животом на лавку. Затем он повел себя совсем неприлично, навалился сзади всем телом и, жарко дышав в затылок, плотно прижал пах к моим ягодицам. Выслушав возмущенные вопли, этот маньяк подцепил мой подбородок указательным пальцем, приподнял лицо и, пристально глядя сверху мне в глаза, произнес: — Волк! Ха! Я такие волки могу жопу ебать и в рот давать. Веришь мне? — Верю, Рашид, обязательно верю. Быстренько согласился я. Что-то мне подсказывало, что не стоит бутафорить, а лучше изобразить полную покорность. Иначе вся эта шутливая сценка может кончиться чем угодно. От бешеного таксидермиста следует ожидать любой гадости. — Больно ты здоровый мужик, чтобы мне с тобой тягаться. Залимхан, наверное, немного приукрасил мои способности. — Надень ты наручники! — разочарованным тоном распорядился Рашид, резко утратив ко мне интерес. Мне тотчас же окольцевали запястья и подняли с лавки. Хозяин челушей царственно поплыл по улице. Вслед за ним двинулись трое охранников, подталкивая меня в спину. Мы шли довольно долго. Я украдкой осматривался по сторонам, стараясь запомнить особенности обстановки. Каким образом мне это может пригодиться в дальнейшем, я не предполагал, просто сработал нормальный рефлекс бойца, попавшего волею случая во вражеский стан. Свернули, наконец, в какой-то двор на окраине села. Под навесом, за большим дубовым столом, сидел Залимхан с какими-то двумя дядьками солидного возраста и такого же обличья. Пили чай и оживленно переговаривались. Заметив меня, все трое смолкли, как по команде. — Свободны! — буркнул Рашид охранником, толкая меня на скамейку перед столом и грузно усаживаясь рядом. Охранники дисциплинированно испарились. — Салам, Залимхан! — вежливо поздоровался я и попытался сострить. — Хочешь обсудить порядок выплаты надбавки? За сложность предприятия? Вышло как-то жалко и неубедительно. Самому противно стало. — Салам, Иван, салам! — бодренько ответил Аксалтаков. Кивнув в мою сторону, он поинтересовался у Рашида по-чеченски. — Ну, как тебе, орел? — Скорее, петух, — высказался Рашид. Я дал ему две затрещины. Он чуть не обделался от страха, а ты говорил: «Волк! Я таких волков драл во все дыры!» «Ну, ты тоже скажешь», — обиделся Залимхан. «Ты с него наручники снимал, когда трещины задавал?» «Ну, а ты как думал?» — Рашид самодовольно ухмыльнулся. «Я что, по-твоему, буду драться со связанным?» Я тебе говорю, он после второй оплюхи на колени упал. Говорит, что ты его перехвалил. Ты, кстати, с чего взял, что он такой крутой? Кто-то сказал? Или тебе просто показалось? Залимхан возмущенно фыркнул и нехорошо посмотрел на Рашида. Я быстренько намотал это себе на ус. Значит, мой старый враг играет с хозяином челушей в темную. Ну что ж, очень приятно. Значит, мои шансы не совсем равны нулю. Побарахтаемся еще. Он еще не отошел от наркотика. Слабый, — счел нужным оправдаться Залимхан. Вот подожди, отлежится немного, потом я заставлю его с тобой сразиться. Посмотрим, что ты тогда запоешь. Всегда пожалуйста. Рашид невозмутимо пожал плечами. Ты вот что, когда закончишь, отдай его мне, ладно? Зачем он тебе? Насторожился Аксалтаков. От него неприятностей будет куча. Если ты его нормально покормишь дня три, да поспать дашь как следует, он передавит половину твоих людей и убежит. Клянусь Аллахом, убежит. Нет, ты определенно что-то про него знаешь, — хитро прищурился Рашид. И мне не хочешь рассказать. Или мы с тобой не родственники, а, Залимхан? Я же тебе сказал, что это государственное дело, — досадливо нахмурился Залимхан. Не мои секреты. Вот когда ты будешь в правительстве рулить, а я тут шашлыки жрать в три горла, да русских баб жарить во все места, я на тебя посмотрю, как ты жопой закрутишь, когда я тебе начну дурные вопросы про государственные дела задавать. Ладно, государственные так государственные. Удивительно покладисто согласился Рашид. Я все сделал, как ты сказал. Ход в Сарпи перекрыт. Млет с той стороны блокирован двумя цепочками. Пещеры оцеплены в круговую. Практически всех своих бойцов задействовал. Муха не пролетит. С нашей стороны я тебе гарантирую. Ни днем, ни ночью никто даже ползком не проползет, даже мышь. Так, а стой. Ты точно уверен, что с той стороны тебе никто живым не нужен? Может, поймать, а?